Все три стражника из группы поддержки, к большому сожалению, оказались мертвы. Они хоть и стянулись в начале боя под прикрытие щита Агюста, но это их не спасло. И так казалось чудом, что невменяемый сам не погиб под совместным напором трех эльмитоланов. Скорее всего, вставшие вокруг него стеной стражники притянули на себя первый залп и дали тот единственный шанс, который старый колдун незамедлительно использовал. Он пожертвовал большей частью своей магической энергии синей молнией и заморозил мозг ближайшего к нему вражеского колдуна. Тот так и лежал на спине в сторонке, не опаленный сражением, в чистой одежде и даже с каким-то подобием улыбки на лице. Вот только вместо глаз у него стояли две лужицы крови. Еще четверо рядовых бандитов валялись, сраженные огненными шарами. Но, судя по всему, поразил их ошибочно собственный маг, лежавший теперь безголовым на мостовой. Невменяемый создал уникальнейший мираж видения, в котором его образ поочередно метался по улице. Но на самом деле он придавал свой облик по очереди рядовым бандитам, а оставшийся силой сражался с третьим вражеским колдуном. Причем к финалу они сменили тактику боя и сражались теперь прессовыми щитами. Суть прессовых щитов заключалась в том, чтобы просто придавить соперника защитой и затоптать до смерти. Учитывая разницу в оставшейся расстановке сил, невменяемому удалось бы продержаться совсем недолго. И он самым бессовестным образом просто выкачивал физическую силу из согнувшегося у его ног Алехандра. К тому же, работая прессовым щитом, колдун не может совершать атаки другим имеющимся в арсенале оружием. И Агюст мог лишь бессильно наблюдать, как четверо свободных от боя бандитов спешно пытаются освободить Лайна и двух его мордатых собеседников от связывающей паутины. Кремон долго не разбирался и не раздумывал. Чуть ли не с трехметрового расстояния он ударил огненным шаром максимальной мощности по завязнувшему с прессовым щитом вражескому колдуну и сразу же вслед за этим метнул в разлетающиеся искры пламени оба своих хоста, решив использовать тот самый прием, который минутой раньше пытались применить против него. Хосты достигли цели, пробили шею и грудь мага и застряли в его теле по самые рукоятки. Выживет ли враг, зависело теперь от немедленной и основательной медицинской помощи. Но успеет ли она, никого это не интересовало. Четверо оставшихся на ногах бандитов, заметив кардинальное изменение боя, повели себя по-разному. Один с отчаянным злобным криком кинулся на молодого колдуна, двое бросилось на утек, а четвертый уже знакомым Кремону взмахом поднял свой меч. Точно так же поступил наемник в Полнорецком лесу, зарубивший своего спутанного товарища. Но ожидая нечто подобное, Кремон молниеносно сместился влево, пропустил мимо разъяренного бандита и одновременно бросил связывающую паутину точно в цель. Укутанная фигура самозваного чистильщика так и повалилась с поднятым мечом на тело одного из мордатых. Может, падающий клинок и нанесет по инерции существенную рану, но вряд ли смертельную. Более важным было то, что все птички живы, связаны и очень скоро запоют обо всем, что от них потребуют. Рычащий от злости промахнувшийся бандит успел развернуться и опять атаковал Кремона с обреченностью смертника. Жаль, что создать новую паутину не было времени. Не желая затягивать бой и опасаясь подхода свежей помощи врагам, молодой колдун метнулся навстречу нападающему, присел под рубящий удар меча и перекинул уже мертвое тело через себя. Кинжал удалось выдернуть из кровоточащего сердца без труда. Оставались лишь двое бегунов, удалившихся к тому времени на полквартала. Бежали они не оглядываясь, с одной мечтой – добраться до спасительного поворота в переулок. Добежать-то они добежали, но там, на повороте, и вспыхнули столбами пламени, и с дикими воплями рухнули в желанный переулок. После этого наступила короткая тишина, в продолжении которой герой сражения сканировал взглядом окружающее пространство. Не хватало в последний момент расслабиться и получить смертельный удар с неожиданного направления. Но усталый, немного будничный голос наставника призвал на помощь. «Иди сюда, больше никого из этих бандитов не осталось. У меня сломана нога, но сил снять с нее Алехандра нет. Снимай его вот так, и окажи ему помощь. Может, еще спасешь, а я продержусь». Алехандр опять пострадал очень сильно, хотя в подобном бою выжить вообще считалось проблематичным. Два болта вонзились ему в плечо и бедро, а на руках и груди виднелись три серьезные раны от мечей. Сил у воина не осталось даже для дыхания, и сердце фактически не билось. Поэтому Кремон первым делом влил в умирающего максимально возможное, в данном случае для простого человека, количество жизненной силы. От полученного всплеска Алехандр несколько раз дернулся, судорожно задышал и даже открыл помутневшие глаза, а из горла вырвались не то ругательство, не то предупреждение. Подкачка явно сработала, но при этом из всех ран обильно, толчками потекла кровь. Теперь уже пришлось магическими силами стягивать края ран и останавливать кровотечение. Улица постепенно стала заполняться спешащими со всех сторон людьми. Первыми весьма осторожно появились четверо стражников в тяжелом вооружении. Будучи не в курсе происходящего, они имели полное право подозревать каждого в увиденном кровопролитии. Но тут же с тыла прибежал взъерошенный Эльмитолан из числа королевских дознавателей и сразу принял командование подмогой на себя. Он, видимо, тоже осматривал этот район в поисках Лайна и наткнулся на бой в самом его разгаре. Вполне резонно маг поспешил на место событий сам и прихватил свою группу прикрытия. Затем прибыл внушительный отряд королевских гвардейцев, а чуть позже кто-то доложил появившемуся словно из ниоткуда королевскому прокурору, что весь район оцеплен войсками. Невменяемым и Алехандро занялись прибывшие медики. И как-то незаметно для всех оба оказались далеко от места событий, в ближайшем городском госпитале. А Кремону пришлось взять под свой контроль и непосредственное командование, самое главное на сей момент – допрос захваченных в плен. Вернее, координацию одновременных допросов, которые начали совершенно незнакомые с ситуацией дознаватели. Ведь если и были у преступников в столице соучастники, то после такого шума они, естественно, ударятся в бега, и хватать их надо было немедленно. Первым делом нашли подходящий и просторный дом, который оказался каким-то общественным зданием района, но польстились на его плюсы. Находился рядом и имел достаточное количество отдельных комнат. Там быстро разместили все еще спутанных пленных бандитов и начали с элементарного запугивания страшными карами. Порой и этого оказывалось достаточно, чтобы преступники говорили чистейшую правду. К сожалению, захваченные ублюдки все-таки пытались оказать моральное сопротивление, но дознаватели с ними возиться не собирались и действовали по давно отработанной схеме. Сонные покрывала доставили и тут же набросили на дергающиеся головы Лайну, его мордатым компаньонам и распоясавшемуся чистильщику. И птички запели, много и по существу. Почти сразу же посыльные помчались в королевское почтовое ведомство, и многие эльмитоланы встали со своих мягких кроватей для того, чтобы поддержать прямую связь с некоторыми отдаленными территориями Энорми. Лишь только забрезжил рассвет, в некоторые дома столицы при организованной мощной магической поддержке вломились воины специальных сыскных подразделений. Причем дома с заговорщиками обнаружились не только в угольном квартале, но и в престижных районах. Аресты и обыски старались производить тихо, без лишнего шума и помпы, что и удалось сделать без особого труда, так как почти никто не оказал существенного сопротивления. Но вот слухи о ночном сражении на улице Шалуни разлетелись по столице со скоростью ураганного ветра, будоража все население, от простого угольщика до члена магического консихоля, и не обойдя ажиотажем и паникой королевский двор в полном составе. Ведь в любом нерядовом событии можно заподозрить покушение на государственность и попытку смены власти. Тем более, что подобного безобразия с многочисленными жертвами среди мирных жителей не случалось вплоть до добрых полстолетия. И никто даже предположить не мог, что ночной бой послужит началом к активным изменениям политической жизни на всей планете. А многие, очень многие историки будут описывать последовавшие события, начиная свои труды со слов. Все началось с Шалуни, вернее, с одной из столичных улиц, имеющих такое игривое и безобидное название. И лишь самые информированные и дотошные летописцы делали большое отступление, которое начиналось фразой. Но еще раньше, чуть больше 24 лет до того, обе обитательницы Каменной Радуги встретились на кухне перед завтраком. Косо поглядывая друг на друга, они холодно поздоровались и приступили к приготовлению омлета, стараясь не общаться на отвлеченные от кулинарии темы. Грохота они не слышали, спали крепко и были, пожалуй, теми счастливыми исключениями из общего числа жителей города, кто не ведал о случившемся ночью событии. Более того, обе думали, что мужчины вернулись поздно ночью и теперь элементарно отсыпаются. Когда все было приготовлено и стали усаживаться за стол, Мальвика не выдержала. «Пойду разбужу, пусть поедят омлет, пока он горячий». «Мужчины», — ленивым мурлыканьем ответила Мирта, — «имеют право отсыпаться, сколько пожелают». Лучше бы она этого не говорила. Разом вскипевшая и невесть, что вообразившая Мальвика сорвалась с места и помчалась проверять спальню молодого колдуна. В первую очередь, естественно, так как интересовал сиротку только он. Но вскоре она вернулась растерянная и обеспокоенная. А никого больше в доме нет. И где их только носит? Может, на той квартире ночевать остались? Тоже с некоторой тревогой в голосе предположила баронесса, разглядывая сквозь кусок прозрачной стены нахмуренное небо. Дождь вряд ли ожидался, но погода была пасмурной. Работали допоздна, вот и разоспались. «Как же я теперь попаду в библиотеку?» – задумалась Мальвика. «А зачем тебе? Ведь нужную книгу ты уже прочитала. Хочу еще раз прочитать, более тщательно, и уже тогда окончательно успокоиться». Похвальная настойчивость. Мирта изо всех сил пыталась скрыть рвущуюся из нее иронию. Вот уж глупости вбила себе в голову эта малолетка, а все с ней нянькаются и боятся сразу поставить на место. Даже брат ее защищает. Но чем-то заняться надо, а давай просто дом осмотрим, тут ведь столько интересного должно быть. Не стоит этого делать, отрицательно замотала головой Мальвика. Весь дом просто нашпигован охранными периметрами, ловушками и сигнализацией. Нам ведь разрешили находиться только в спальнях, на кухне, в большом зале и конюшне. Вот именно, оживилась баронесса. Давай тогда проедемся в город и просто пройдемся по лавкам с одеждой, но я не знаю никаких, кроме продуктовых. Зато я знаю. Поехали. Заодно и продуктов наберем. Ведь готовить фактически не из чего. Наверное, нет такой женщины, которая отказалась бы посетить магазины одежды и обуви. И Мальвика, хотя была совершенно неискушенной в этих вопросах, чисто инстинктивно не смогла отказаться от такого предложения. И уже через полчаса обе наездницы оказались на улице с многочисленными торговыми предприятиями по шитью и торговле женской одеждой. Мирта с весьма уверенным видом завела свою молодую подружку в один из самых броских и больших салонов моды и, когда две миленькие продавщицы поспешили к ним, спросила: «Могу я видеть госпожу Латисию? Подождите немного, я узнаю, есть ли она в доме». Пока продавщица искала хозяйку этого сказочного места, Мальвика еле успевала переводить взгляд с одного наряда на другой и боялась, что у нее опять появится косоглазие. Таких великолепных платьев ей еще видеть не доводилось. Мирта с явным превосходством делала небольшие пояснения, но скорее всего она и привела сюда сиротку для того, чтобы поразить ее детское воображение. А примерив несколько платьев на себя, доказать, что никчемная девчонка вряд ли когда сможет носить такие изумительные туалеты. Вернее, носить-то сможет, но навсегда в ее памяти останется ослепительная и прекрасная баронесса, с которой просто нескромно становиться соперницами. Появившаяся из внутренних покоев хозяйка выглядела лет на 60, но фигуру имела просто замечательную для своего возраста, а властное и строгое лицо лишь подчеркивало ее аристократическое происхождение. Но тут же доброжелательная улыбка оживила внешность хозяйки салона, и она сдержанно воскликнула: «Баронесса, какими судьбами? Года два мы уже не встречались, или вы теперь заказываете платья в другом месте?» «Как можно, виконтесса?» Не менее слащаво заулыбалась Мирта. «Много довелось путешествовать в последнее время, но лучшего салона все равно мне не попадалось. Только у вас настоящая красота может получить должную обертку. Рада, что вы нас не забыли. Хотите что-нибудь купить? Вначале просто присмотреться. И желательно что-нибудь из вашей особой коллекции. Конечно, конечно. Давайте пройдем во внутренний зал. У меня как раз есть на продажу два уникальных платья». Теперь уже в голосе хозяйки чувствовался сплошной мед, и становилось страшно в преддверии названной в скором времени цены за еще не осмотренный пока эксклюзив. Но когда дамы прошли в небольшой внутренний покой, у обеих девушек действительно вырвался вздох восхищения. Висящие на подставках платья действительно могла надевать на любой бал даже королева, а уж много повидавшая Мирта просто застыла от восхищения и, лишь опомнившись, спросила непослушными губами: «Можно примерить, баронесса? Для вас все, что угодно». Еще обаятельнее улыбнулась хозяйка салона: «Тем более, что платья идеально вашего размера и, несомненно, только подчеркнут ваши великолепные и соблазнительные формы. Раздевайтесь». Пока Мирта разоблачалась с помощью виконтессы, а стоящий столбом Мальвики совершенно забыли и не обращали ни малейшего внимания, а она с восторгом продолжала смотреть, как невиданное доселе платье превращает и без того прекрасную баронессу в принцессу из знаменитой легенды. Женщина изумительной красоты кокетливо крутилась перед зеркалом, а хлопочущая вокруг нее хозяйка салона подправляла детали и нахваливала со всем возможным красноречием. Прелесть, чудо. Никто во всем мире не будет выглядеть в этом платье более прекрасно, чем вы, баронесса. Таких совпадений в моей практике еще не встречалось. Невероятно. Да я сама поражена до глубины души, призналась Мирта и с явным усилием спросила. И сколько же стоит это чудо швейного мастерства и оформительского искусства? О-о-о. Тут же перешла на доверительный и уверенный тон виконтесса. Для такой драгоценной части вашего будущего гардероба цена просто смехотворная. Всего лишь. Узнать о смехотворной цене и посмеяться вместе девушкам так и не удалось. Потому что в этот момент все здание содрогнулось от мощного удара где-то во внутренней, скорее даже задней части. А со стороны улицы послышались визг испуганных продавщиц, звон разбитого стекла и топот многочисленных ног. «Что это?» — вскрикнула озадаченная Мирта, с недоумением наблюдая за побледневшей виконтессой. Лицо хозяйки салона сморщилось от напряжения, а голос стал глухой и хриплый. «Воры!» В тот же момент виконтесса с завидной сноровкой вытащила из раскрытого шкафа многозарядный арбалет и выпустила все 8 болтов в сторону двери из комнаты. В ответ раздались сдавленные стоны и резкие команды. А Латисия уже сорвала с задней стены прикрывающую ее штору и раздвинула в стороны деревянные створки. За ними в глубине потайной комнаты громоздилось некое странное сооружение, а вокруг него стояло около 20 прозрачных баллонов со сжиженным газом. Отработанное движение рук. И факел в специальной подставке запылал открытым огнем. Вторым движением виконтесса схватила тяжеленный молот и с некоторым вполне понятным усилием стала поднимать его для удара по ближайшему баллону. Но мгновением раньше опомнилась Мирта, осознав, что прикрывает спиной напуганную Мальвику, оттесняя сиротку в дальний угол. А ведь через несколько секунд любое место в округе перестанет быть безопасным, если виконтесса завершит свой странный, непонятный поступок и разобьет баллон с газом. Мирта птицей метнулась к хозяйке салона, спиной ощущая, что Мальвика не отстает ни на шаг, и в следующее мгновение на сознание навалилась тьма, а красивый мозаичный пол рванулся навстречу расширенным от подступающего ужаса глазам. Уже ближе к обеду совершенно вымотанный и физически и морально Кремон собрался покинуть временный штаб следствия в угольном квартале. Свалившейся на него информации хватило бы на добрую бригаду королевских дознавателей, и парень не сомневался, что ближайшие несколько дней света белого он не увидит и выспаться ему не дадут. Но ведь и проведать наставника и боевого товарища тоже надо, благо госпиталь находился недалеко. Как ни странно, большинство дознавателей приняли Кремона чуть ли не за главного куратора проводимой операции и буквально задергали ненужными докладами, вопросами и согласовками. Поэтому перед выходом пришлось обратиться к самому старому и опытному Эльмитолану, который вдобавок являлся еще непосредственным замом королевского прокурора. Он тоже выглядел осоловелым, рассеянным и разрывался на части, пытаясь успеть все свести, опросить, осмыслить и отправить нужные данные по нужному адресу. Поэтому даже рассердился поначалу, как это мне надо, и куда это вдруг. Оба стояли на крылечке здания, а площадь перед ним бурлила от стражников, гвардейцев и представителей власти на местах. Причем на людях Кремон старался постоянно прикрывать лицо маской тумана. Да в госпиталь проедусь, гляну, как там господин Агюст и барон Алехандро себя чувствуют. А зампрокурор ожесточенно почесал виски, пытаясь скрыть разочарование и некоторую зависть. Если так, то беги, да, и заодно спроси у Агюста, не знал ли он тех бандитов-колдунов раньше. Может, опознал кого, обязательно, заверил парень и уже повернулся уходить, как его чуть не сбил с ног подлетевший на приличной скорости посыльный. Он уже несколько раз доставлял известия с места ареста других заговорщиков, поэтому сейчас доложился сразу обоим Эльмитоланам. Во время ареста виконтессы Латиси обнаружено странное большое устройство. Командир группы захвата срочно требует к себе кого-то из руководителей операции. Говорит, дело очень важное. ГМ, замычал со злостью зампрокурора. Что за ураган событий? И тут же многозначительно кивнул пятящемуся Кремону. А больше некому. Мчись туда и реши все на месте. Если действительно что-то важное, прикажи выставить охрану, и разберемся чуть позже. А уж потом отправляйся в госпиталь. Понял, понял, с покорностью вздохнул молодой колдун и подал знак гвардейцам. Коня мне, и четверо, со мной, не отставать. В свете последних событий лишняя охрана или сопровождение не помешает даже Эльмитоланам. Тем более, что гвардейцы с радостью бросились к своим застоявшимся лошадям. Лучше уж мчаться куда угодно, чем томиться в тоскливом ожидании. Уже через полчаса Кремон с некоторой неловкостью выслушивал доклад ринга шагающего, командира группы захвата, и осматривал раскуроченный салон мод. А неудобства он испытывал из-за того, что лично знал командира. Тот был эльмитоланом чуть более 70-летнего возраста и являлся бывшим учеником Витбаля, у которого они и познакомились лет 12 назад. Вдобавок Ринго служил в корпусе гвардейцев полковника Кралси, и они неоднократно встречались во внеслужебной обстановке. Сейчас шагающий тоже сразу узнал молодого колдуна, снявшего маску, но всеми силами скрывал неимоверное удивление и показывал чудеса дисциплины и выдержки. Раз из штаба прибыл руководитель операции, значит, в первую очередь надо доложить, кем бы руководитель ни оказался. Ударная группа с моим заместителем вышибла заднюю дверь с параллельной улицы и без труда арестовала Виконта. А вот здесь Виконтесса оказала нам отчаянное сопротивление со своими подругами-злоумышленницами. Они открыли огонь по гвардейцам сквозь гардины и шторы из внутренних помещений, в результате чего трое моих людей получили ранения. Я приказал всем отойти, а сам под прикрытием щита ворвался вот в эту комнату. И как раз вовремя. Виконтесса намеревалась разбить один из этих баллонов с газом, а ее товарки спешили к ней на помощь. В тот момент я ничего лучше не придумал, как парализовать всех троих зелеными молниями. Успел в последнее мгновение. Да, здесь бы рвануло. Молодой колдун во все глаза рассматривал диковинное устройство, окруженное многочисленными баллонами с газом. Отлично сработано, Ринго. Вы успели вовремя. А где же заговорщицы? Под охраной отправлены вместе с Виконтом в казематы крепости. Туда намного ближе. Его можете допрашивать сразу, а женщины придут в себя не раньше полуночи. Порцию получили изрядную, особенно одна из них, в шикарном платье. Но к утру запоют обязательно. Да уж, никуда они не денутся теперь. Кремон аккуратно потрогал некоторые детали непонятного устройства. А с этим что делать? Шагающий подошел вплотную и понизил голос. Глазам не могу поверить. Это ты, Забияка. Я. Не сомневайтесь, дядя Ринго. Но обниматься будем потом, в спокойной обстановке. А с этим? Хоть скажи, что это? Называться оно может по-разному. Да и ошибиться боюсь. Но на одном из рисунков видел нечто подобное и догадываюсь, кто именно может с этой штуковиной разобраться. Пока же, немедленно убрать отсюда весь газ, выставить усиленную охрану и никого даже взглянуть не подпускать. Понял. Приступаем. Они вернулись в салон, и шагающий принялся раздавать команды гвардейцам. Вы двое, выносите баллоны с газом сюда. Вы, во двор. Вы четверо, организуете транспорт и погрузку на него. Всем остальным продолжать нести охрану. Если кого увижу с открытым огнем, заморожу насмерть. Приступайте. Тем временем четверо гвардейцев, прибывшие с Кремоном, лихо отдали честь своему старшему командиру, подъехавшему на сером скакуне. Тот с раздражением выслушал их рапорт и с еще более недовольным видом направился прямо в салон. Молодой колдун уже был под туманной маской, поэтому полковник Кралси, а это был он, проигнорировал высокое руководство операции и сразу набросился на своего боевого соратника. «Ринго, ты чего наших ребят подставляешь? Три человека получили тяжелейшие ранения, и все, по твоей вине, за своих подопечных полковник готов был орать на кого угодно, тем более что и шагающий чувствовал за собой вину. Да я и представить не мог, что женщины начнут стрельбу из арбалетов. Но не переживай, раны не опасные, ребята в полном порядке. Плевать я хотел на такой полный порядок, и почему их не доставили в наш госпиталь, отправили в тот, что был ближе, оправдывался Ринго. Завтра же перевезем в наш. Видя, что перепалка может продолжаться до бесконечности, Кремон решил сам покомандовать, усмехаясь при мысли, как будут на это реагировать его старые знакомые. «Полковник Кралси, я как раз отправляюсь в тот самый госпиталь. Следуйте за мной». Ринго шагающий не посмел нарушить дисциплину и открыто засмеяться. Он лишь с судорожным кряхтением нагнулся вперед, отчаянным движением поднял с пола кусок изящной шали и сделал вид, что тщательно протирает свой правый сапог. Вот только плечи его при этом странно подрагивали. Полковник Кралси грозно нахмурил брови, присматриваясь к своему соратнику, потом не менее сурово взглянул на незнакомого мужчину под туманной маской. Уже и рот открыл, чтобы выразить свое мнение по поводу приказов неизвестного, но и над ним чувство дисциплины взяло верх. Он в последнюю секунду вспомнил, что подчиненные перед этим конкретно указали на незнакомца как на руководителя всей операции в столице, и рассудил здраво. Незнакомец имел полное право распоряжаться даже им. Вот только голос у него какой-то. А Кремон без остановки прошел мимо, вскочил на своего коня и с места послал его в галоп. Гвардейцы ринулись за ним. А ведь не пристало полковнику плестись в хвосте и догонять подчиненных. Поэтому Кралси без раздумий обогнал четверку улыбающихся всадников и постарался ехать вровень с неизвестным мужчиной. И опять в его голове закрутились слова команды незнакомца. Что же в них такого странного? На входе в госпиталь их встретил дежурный врач и сразу наметанным глазом определил старшего по званию. Вернее, по должности. Ну еще бы, за кем же может бежать в припрыжку солидный полковник с недовольным лицом? Правильно, не меньше, чем за генералом. А еще точнее, за своим начальством. Что вам угодно? Первым делом проведать Агюста Невменяемого. Как он себя чувствует? Ой, радостно всплеснул ладонями дежурный врач. Тут же обежал молодого колдуна, схватил под локоть и поволок в глубины госпитальных коридоров, по ходу вводя в курс дела. Наконец-то хоть вы его успокойте. Мы с ним справиться не можем. При всем уважении и понимании. Но, так себя не ведут. У него повреждения позвоночника, переломы ребер, нога сломана в трех местах, черепно-мозговая травма, а он порывается куда-то бежать, что-то делать. Ему ввели мощнейшие снотворные, но из-за нервного поведения и постоянной ругани раненый не может успокоиться и полежать спокойно, не дергаясь хотя бы 20 минут. Тогда бы он заснул на сутки. Так нет, старик грозится нас испепелить вместе со зданием. Единственные наши два врача Эль Митолана не могут оставить уважаемого Агюста даже на минуту. Ведь возраст не позволяет ему сращивать кости и регенерировать тело с желаемой скоростью. В ослабленном организме могут накопиться необратимые последствия, а он даже слушать нас не хочет. Требует отпустить домой немедленно. Мы посылали за вами вестовых, но они возвращались без ответа. Что поделаешь? Вы ведь знаете, что в столице творится. Да-да, конечно, доктор с сочувствием оглянулся на плетущегося сзади нахмуренного полковника. Столько жертв, вот мы и пришли. Они вошли в одну из самых больших госпитальных палат, в которой стояли всего лишь две койки, а в них лежали две загипсованные и забинтованные фигуры. Но если одна лежала одиноко и совершенно спокойно, то вторая находилась в окружении двух врачей, и оттуда неслась непрекращающаяся ругань. Прибывших посетителей в первую очередь заметил сам Агюст и с непередаваемым артистизмом воскликнул. «Наконец-то, здесь каждая минута мне годом кажется». Туманная маска Кремона не ввела его в заблуждение, но вот полковника он видел впервые. «А это кто с тобой?» «Полковник гвардии Его Величества Кралси», — отрекомендовался тот. «Вы бы не могли нас оставить одних?» — вежливо попросил врачей Кремон. «С превеликим удовольствием». Старший из них встал и с угрозой ткнул указательным пальцем в туманную маску. «Но вся ответственность за больного ложится на вас. Да полно тебе, Бонни!» — хихикнул невменяемый. «Они же меня не добивать пришли, а жаль!» — обернулся Эль Митолан уже у выхода. «Таких вредных, капризных и взбалмошных больных я не встречал за всю свою врачебную практику. Агюст, ты стал просто невыносим на старости лет. Не вздумай разбудить барона, а с тобой пусть делают, что хотят». Видно было, что Бонни хотел со всей силой хлопнуть дверью, но сдержался, вспомнив об остальных больных, и лишь силой прижал створку. «Да он сам больной», — попытался оправдаться старый колдун. «Я ему несколько часов доказываю, что каменная радуга на меня действует особой заживляющей энергией, а он не верит, требует постельного режима. Забирай меня отсюда немедленно, но у вас же столько ранений», — встрял в разговор полковник, приглядываясь к старику. Он не раз видел знаменитого Эль Митолана, а вот лично познакомиться не довелось. И сейчас даже не заметил, что молодой парень рядом убрал маску и улыбается во весь рот. «Наставник, это мой дядя Кралси», — представил он своего спутника. А тот с недоверием повернулся и расширенными глазами уставился на почти приемного сына, Кремон. Затем они минут пять тискали друг друга в объятиях и перебрасывались бессмысленными, но радостными и восторженными фразами. Старому колдуну это быстро надоело, и он заворчал. «Положительные эмоции мне полезны, но не в таких количествах. Поехали домой». Его ученик задумчиво осмотрел многочисленные бинты и гипсовые повязки, вспомнил жалобы дежурного врача и с сомнением качнул головой. «Не переживайте, этот вопрос сейчас решим. Но вначале полежите спокойно и выслушайте доклад о ходе операции. Если, конечно, желаете. Да и мне срочно надо выяснить ваше мнение по нескольким вопросам». Они с дядей уселись на стулья, и Кремон приступил к рассказу. Вначале невменяемый бурно реагировал на получаемую информацию, но постепенно успокоился и вопросы уже задавал с линцой и не спеша. А Кремон стал умышленно акцентировать свой рассказ на мелких и несущественных деталях, порой просто пересказывая одно и то же. Наконец наставник обратил на это внимание и что-то заподозрил. «Кажется, я это уже слышал». «Да нет», не моргнув глазом, заявил Кремон. «Очень похожий арест произвели совсем рядом. Там тоже во дворе стоит трехметровая башенка, но обложена она серым гранитом от самого основания до крыши. Причем окошки сделаны узенькие и такие маленькие, что свет внутрь строения совсем не проходит, и в комнатах царят густой полумрак, приятная свежесть и постоянный покой. Даже пол там укрыт толстыми коврами, а стены увешаны мягкими шторами для полной изоляции звуков. Лишь иногда небольшой сквознячок. Применять магические действия гипноза против невменяемого было бы глупо и привело бы старика в бешенство. Но вот на обычную человеческую болтовню патриарх Эльмитоланов купился как мальчишка. Его смыкающиеся веки пару раз пытались открыться в недоумении от непонимания сути происходящего, но тут же вновь закрывались под невнятное бормотание парня. Полковник крался с немым восторгом, наблюдал за процессом усыпления больного, но и сам порой вздрагивал, отгоняя от себя сонное забвение. Наконец они просто молча посидели 10 минут, а потом на цыпочках вышли из палаты. За дверью их встретил никуда так и не ушедший врач. Эльмитолан Бонни потряс руку молодого коллеги и зашептал восхищенным шепотом. «Невероятно! Потрясающе! Я сам чуть не заснул под дверью. Переходите работать в нашу область, не пожалеете. Хорошо, обязательно подумаю над вашим предложением», также шепотом ответил парень. «А он не проснется, сутки будет спать», уже нормальным голосом успокоил врач. «А как дела с бароном?» «Никаких проблем. Через неделю может приступать к восстановительной терапии. Но если господин Агюст проснется чуть раньше, не переживайте, мне не составит труда убедить его, как горько вы сожалели о его сонливости и не могли добудиться. Завтра постараемся не пропустить момент его пробуждения. Но если он опять захочет домой, почему бы и нет? В его каменной радуге и в самом деле может быть масса чудес. Но эти сутки он должен отлежаться здесь. Мы его за это время существенно подновим магией. Жаль, что он нас сразу слушать не хотел. А где находятся трое раненых гвардейцев? Недалеко. Я вас лично к ним проведу. Может, вы их тоже успокоите, а то все порываются уйти в казармы. Говорят, у них приказ вечером быть на поверке. Правда, что ли? Я им сейчас устрою поверку», — многообещающе пробасил полковник Кралси. На улице Кремон сразу спросил: «Дядя, ты куда направлен по тревоге?» «В полное подчинение штабу расследования». «Отлично, тогда поступаешь в мое непосредственное распоряжение. С твоим опытом ты быстро вникнешь в суть дела, а то у нас людей не хватает, а всех и вся подключать к таким тайнам не следует». «Понял, ты меня знаешь. Сделаю все, что смогу», — твердо заверил Кралси. «Потому и не сомневаюсь, что знаю», — радостно сказал Кремон, возвращая на место туманную маску. «Тогда, за мной». Зампрокурора встретил их с еще более осоловелыми от навалившихся дел глазами и даже не захотел слушать пояснения Кремона, лишь махнул рукой. «Да знаю я, Кралси, знаю. Делай, как считаешь нужным. Сейчас необходимо завершить основные допросы, отобрать самое важное и доставить всех арестованных до наступления ночи в цитадель. И еще», — колдун понизил голос, — «только об этом никому. Советую быть максимально осмотрительными. Приезжал личный адъютант короля и попросил разрешения везде походить, осмотреться. А в таких случаях и его величество может нагрянуть нежданно под маской, инкогнито. Так что пусть люди не расслабляются. Здесь ваша помощь, полковник, окажется как нельзя кстати». «Будет сделано». «Уже легче», — вздохнул зампрокурора и заглянул в свои бумаги, соображая, как сбросить большую часть хлопот на молодые плечи. «А ты сразу же проверь, чего там узнали следователи в 8-й и 9-й комнате. ГМ, и зайдешь ко мне потом в 5-ю. Посоветуемся». «Хорошо», — кивнул Кремон и потянул дядю Кралси за собой. «Я читаю протокол допроса первым, а ты после меня, и тыкаешь пальцем в интересные ответы, вдруг я чего пропущу. А чуть позже наведешь шороху во внешней и внутренней охране. Я ведь ни одного знакомого лица не вижу». Добрался молодой колдун до дому далеко за полночь. Осторожно, стараясь сильно не шуметь, прокрался на кухню и доел оставленный ему от ужина омлет, а также все из съестного, что попалось под руку. С некоторым раскаянием вспомнил, что не сообщил девушкам, что с ними случилось. Но потом, подумав, успокоился. Такая, как Мирта, всюду прорвется и обо всем узнает. Да и знакома она лично со многими дознавателями, с искорями и стражниками. Так что беспокоиться нечего. А в госпиталь он девушек захватит завтра перед обедом. К тому времени барон будет выглядеть вполне сносно, и его сестра не станет слишком расстраиваться. Затем на лице Кремона расцвела блаженная улыбка. Встреча с дядей Кралси оказалась самым ярким и праздничным моментом сегодняшнего дня. А сколько гордости сквозило у полковника за своего воспитанника. Ну и, естественно, пришлось пообещать посетить в ближайшие дни все их семейства. Да и с отцом надо что-то делать. Состояние его так и осталось прежним. Часто впадает в детство и не хочет возвращаться в реальность. Только теперь возможностей для поправки его здоровья намного больше. Ох, что же так глаза слипаются? Даже мысли в голове стали путаться. А значит, только спать. Нет, сначала под душ, а уж потом, если под струями воды сон не свалит. Глава 30. Знакомство с цитаделью. Мальвика очнулась от сковывающего все тело холода. Во рту пересохло так, что, казалось, невозможно разлепить губы. Еще не открывая глаз, девушка представила огромный лимон, и это принесло свои плоды. Язык и небо удалось смочить, а потом и по горлу прокатился глотательный спазм. А вот смачивание слюной губ привело к еще худшему состоянию. Тело начало вздрагивать от жуткой частой икоты, что тут же было прокомментировано приятным мужским баритоном. «Смотри-ка, серенькая мышка очнулась. Надо же!» Тут же с досадой отозвался гнусавый голос, принадлежащий скорее всего законченному алкоголику. «Опять ты выиграл. А как же? Я ведь сразу верно высчитал, кому какая доза досталась, и теперь могу посмотреть потрясающее зрелище. Как ты со всей страстью изголодавшегося петуха удовлетворяешь эту растрепанную курочку? Я от этого дополнительно возбуждаюсь и жду, когда придет в себя эта пышная ягодка. Вот тогда уже ты посмотришь настоящую вакханалию. Но мне ведь тоже достанется», чуть не плача потребовал гнусавый. «Конечно, ведь ночь только началась», обладатель баритона сделал длинную паузу, наполненную сладостным мычанием. «Да я никогда жадным и не был». В этот момент Мальвика открыла глаза и в неприятном, каком-то грязном полумраке разглядела двух стоящих над ней мужчин. Один выделялся уродливым пузом, складками сала вместо щек и гнусавым голосом. Второй внешне выглядел получше. Аккуратные щегольские усики, черные кудри и более приличная одежда. Но именно он оказался в этой компании прожженным циником, мерзким насильником и отъявленным негодяем. Потому как толстяк заискивал перед ним, шел на поводу, да еще и спор проиграл. Хотя напомнить о постигшей их беде все-таки попытался. Не был жадным. А зачем тогда на большие деньги польстился, и меня в это дело втянул, и теперь мы здесь. Что уж сожалеть о пропитом, съеденном и прогулянном, мой друг. Да тебе ведь много денег хотелось, так что прими удар судьбы как должное. Тем более шанс еще есть. Если нас отправят на каторгу, будем снова радоваться жизни и бороться за лучшее место под лунами. А пока поразвлекаемся, как можем. Вот, уже и глазки открыла. Не томи девочку, приступай. Да, но что мы потом с ними сделаем? С некоторой неуверенностью спросил толстяк. Да ничего, просто под утро придушим, как цыплят, и всего делов. На всякий случай, для нашего спокойствия. Мальвика никак не могла сообразить, что с ней происходит. Что за полумрак, наполненный уродами? Почему она не ощущает своего тела, вернее, ощущает дрожь от холода, но руки и ноги привязаны. Приподняв голову, девушка обнаружила, что лежит на широкой лавке совершенно голая. А это еще зачем? И только после того, как толстяк снял с себя штаны, до девушки стало доходить, что ее собираются банально насиловать. В панике и отчаянии она заметалась, пытаясь вырваться из пут, но, кроме лишней боли в теле, ничего не добилась, разве что увидела вторую лавку, на которой точно в таком же виде, но еще без сознания лежала Мирта, а чуть дальше, на вбитом в стену крюке, висело то самое роскошное платье, которое баронесса примеряла в салоне мод, причем снимали его бережно и аккуратно, ни одного явного разрыва заметно не было, и Мальвика тут же все вспомнила, вернее, вспомнила те последние мгновения во внутреннем помещении салона мод, еще в сознании. Они бегут к помешавшейся умом виконтессе, а из-за штор выныривает мужчина и пускает в их сторону змеящиеся зеленые молнии. Кто это был? Неужели действительно вор-колдун? Получается, девушек элементарно выкрали, привезли в этот притон и отдали на потеху задолжавшим неплательщикам, или еще какому отродью, иначе почему бы они говорили о каторге? Но рассуждения и логические выкладки тут же испарились у Мальвики из головы. Толстяк навалился на нее своим потным, липким телом, и девушка едва не задохнулась от ужаса. Оставалось только кричать, призывая хоть кого-нибудь на помощь, что она и попыталась сделать заикающимся и хриплым голосом. «О, мне нравится!» – оживился гнусавый, подминая под себя беззащитную жертву. «Покричи еще, моя цыпочка!» Но от непомерной тяжести и омерзительной вони не то что крикнуть, дышать стало невозможно. Мальвике показалось, что она умрет сейчас и немедленно, и она даже глаза закрыла от безысходности. В затухающем сознании вспыхивала бессмысленная фраза. Вот все и закончилось. Очнулась она от того, что толстяк со злостью отвешивал ей пощечины, а щеголь с усиками беззаботно хохотал, прерывая свой смех въедливыми комментариями. Какой позор, а всегда хвастался. Мне лишь бы шевелилось. Вот это представление. Так ведь она и не шевелится. Гнусавил в бешенстве толстяк. Может, уже подохла. Да ты делом занимайся. Ха-ха. А не оправдание ищи. То она как ледышка, то плохо шевелится. Смотри, как задышала. Помогли твои пощечины. А что толку? У меня весь запал вышел. Уже почти оседлал, а тут так мерзко на душе стало. Тьфу. И чего я на эту крысу лезу? Как чего? Баритон гремел, словно перед толпой зрителей. Ты же проиграл. Давай, нечего отлынивать. Ага, да на такую уродину ни у кого не встанет. Спорим, что и ты спасуешь. Хаем. Щеголь с усиками хамовато и мерзко усмехнулся. Уж я-то любую поставлю в стойло. Но, я выиграл красотку. И только после нее, если захочу, докажу тебе, что значит настоящий мужчина. А ты, ни на что не годный импотент. И вряд ли меня удивишь, если и на этой ягодке оплошаешь. На этой-то я не оплошаю. Толстяк с вожделением провел ладонями по груди бесчувственной Мирты и тут же с торжествующим видом повернулся к своему подельнику. Ага, со мной все в порядке. Мой воин готов к бою. Гы, ну, так давай. Подбодрил его усатый. Докажи, что ты не импотент. Запросто. Прогнусавил толстяк и чуть ли не с разгону распластался на худенькой фигурке Мальвики. Но тут же скатился с жертвой и присел рядом с лавкой. Фу, какая же она пакостная и противная. Чуть не вырвала. Хорошо, что желудок пустой. Ох, наигранно махнул рукой обладатель баритона, продолжая искать причины своего недомогания. Но ко мне больше не приставай. Я буду постепенно изучать и гладить мою конфетку. Может, она от вожделения очнется быстрее, и тогда ты увидишь нечто потрясающее. Толстяк с перекошенным от зависти лицом натянул штаны и отошел немного в сторону. А щеголь уселся на краешек лавки с привязанной баронессой и стал игриво водить тонким пальцем по телу пленницы. Пока о ней забыли, Мальвика со всей поспешностью постаралась осмотреться и хоть немного понять, где они и с кем они. Помещение просматривалось как довольно большое. Недостаточное освещение объяснялось наличием лишь одного трева, и то осветительный кристалл находился над окованной железом дверью, на самой притолоке. Да помимо всего был забран металлической решеткой, потому свет почти не доходил до дальних углов. Но именно там девушка заметила многоуровневые нары, на которых могло разместиться до полусотни человек, но рассмотреть удалось лишь десяток. Кто лежал, кто сидел, скорбно опустив плечи. Еще два старика расположилось недалеко от Мальвики, с другой стороны, под стеной, на такой же лавке, к каким были привязаны девушки, и с полной безучастностью наблюдали за происходящим. Именно на них Мальвика и сконцентрировала свое внимание. Хоть она никогда не бывала в подобных местах, но без труда догадалась, что находится в тюрьме или в чем-то ее заменяющем. Люди добрые. Серия пощечин сделала свое дело. Губы и гортань слушались превосходно. Я не могу понять, где мы. Хаем, добрые, ощерился первый старик. Значит, нас зря в цитадель засадили? Может, и зря, с безысходностью закивал головой другой старик. Вот утром натянут на голову сонное покрывало, вытянут все, что знаем, а потом те же дурные головы покатятся по плахе. Умеешь ты утешить? Может, просто каторгой отделаемся? Мы, ты надеешься, что там лучше? И сдохнем в первую же неделю. Лучше уж под топор, хоть без мучений. Значит, здесь сидят преступники, воскликнула пораженная Мальвика. Нет, здесь сидят не преступники, передразнил злобный старик, а лучшие и самые близкие друзья королевства. Только сволочи-тюремщики об этом не догадываются, протянул заунывно старик-пессимист, и не торопится выпустить нас на волю. Он еще что-то ныл, но главное, Мальвика поняла, они здесь по ошибке. Их приняли за преступницей в бессознательном состоянии и водворили в общую камеру. Значит, надо немедленно звать на помощь охранников и легко решить это недоразумение. Достаточно будет сослаться на Агюста невменяемого и потребовать немедленной встречи с ним. Кстати, если уже ночь, то почему их до сих пор не хватились? Почему не Кремон, Ни барон, ни повели интенсивный поиск девушек. Странно, может, с ними что-то случилось, ведь не пришли же они ночевать. От нахлынувшего снова страха девушка забыла о своем виде, в холоде и нависшей угрозе насилия. Ей стало совершенно безразлично личное положение, так напугала мысль о возможной беде с Кремоном. Минут пять она приходила в себя и собиралась с духом. Как бы там ни было, но стражники будут обязаны прислушаться к ее крикам и принять надлежащие меры. По крайней мере доложить по инстанции, что одна из арестованных срочно требует доставить ее к невменяемому. Поэтому девушка набрала как можно больше воздуха в легкие и закричала изо всех сил: «Стража! Стра!» Но второй крик оборвался оглушительным ударом по скуле. Подскочивший щеголь схватил ее за волосы одной рукой, а второй резко сдавил горло. Одновременно он пригнулся к привязанной жертве и горячо зашептал: «Если ты еще раз вякнешь без моего разрешения, удушу». «Поняла?» В висках зашумело от недостатка воздуха, рот наполнился соленой кровью, и не было возможности даже пошевелить прижатым подбородком. Поэтому Мальвика лишь согласно моргнула веками и тут же ударилась затылком о лавку. Садист чуть ли не отшвырнул ее голову. «То тебе нравится, как она кричит», — неожиданно заговорил старик-пессимист. «То не нравится. Может, развязал бы ее, да размялся бы, бегая по камере. Слышь, ты, старый пердун», — ощерился обладатель баритона. «Закрой рот и помалкивай, сопляк. Ты кому указывать собрался?» — рассердился старик. «Возможно, до ареста он занимал весьма высокое положение, но это нисколько не озадачило щеголя с усиками. Кому? Куску старого дерьма. А если до тебя не доходит? И что ты мне сделаешь, ублюдок? Вот тварь тупая!» — воскликнул усатый и в три прыжка достиг лавки со стариками. Со всего маху он врезал кулаком в переносицу пытающемуся подняться старику, и тот бесчувственным мешком рухнул обратно на скамейку. Но и этого разошедшемуся бандиту оказалось мало. Он схватил несчастного за голову и со злобным рычанием провернул до громкого хруста шейных позвонков. Теперь уже мертвое, без сомнения, тело сползло на каменный пол. Второй старик со всей поспешностью метнулся в самый дальний и темный угол и там затаился среди нар, получив вслед лишь пинок по мягкому месту до напутствия. «Будешь тявкать, я тебя и там найду». Пройдясь многообещающим взглядом по телу замершей от ужаса Мальвики, садист опять присел на лавку смерти и продолжил свое приятное развлечение. А сиротка словно языка лишилась, и больше всего она испугалась того, что этот ублюдок может ударить второй раз по многострадальному носу и опять его повредить. Лишь от предвидения такого страшного и болезненного действия девушка едва снова не потеряла сознание. Мысль позвать стражу навсегда вылетела у нее из головы. Но что же тогда делать? Кремон проснулся еще затемно недовольным и озабоченным. Некоторое время он пытался вернуться обратно во власть сна, но, наоборот, только больше разнервничался и осознал, что отдохнуть больше не придется. Энергичная разминка немного отогнала странную неудовлетворенность, но когда Кремон спустился на кухню, тревога опять усилилась. Быстро разыскивая остатки продуктов и поглощая их с еще большей скоростью, молодой колдун стал тщательно вспоминать все события вчерашнего дня и анализировать, что же он сделал не так или где упустил из виду нечто важное, и вспомнил, ведь они совсем забыли об изначальном деле, о том самом, из-за которого и началась вся эта заваруха в столице и во всей Эйнарме. Пускай новые важнейшие события и затмили собой розыск убийцы наследников герцога Матарана, но ведь при таком массовом использовании сонных покрывал всего лишь несколько дополнительных вопросов каждому допрашиваемому позволит почти с полной уверенностью решить и эту задачу. Надо только немедленно связаться с теми, кто выяснял про утренних визитеров удушенного Жикю Матарана, выявить среди них самого подозрительного и составить список обязательных вопросов. Учитывая и те события, когда были удушены прямо на улицах города другие наследники, вряд ли среди такого количества представителей преступного мира не найдется пары человек, что-то видевших или что-то слышавших. Вчерашняя нерасторопность вызывала острое сожаление. Теперь сотни преступников надо срочно допрашивать повторно, хотя эта процедура и предполагалась неоднократно в ближайшем будущем. Просто теперь ее надо повторить со всей возможной поспешностью. Конечно, многих вообще еще не успели допросить из-за элементарной нехватки опытных дознавателей и ограниченного количества сонных покрывал. Из самого утра примутся в первую очередь за тех мелких прихлебателей, которые знают иногда больше своих хозяев. Значит, придется срочно бежать к цитадели. Ведь именно там теперь сосредоточены все силы правосудия, и именно туда свезены все арестованные преступники. Кремон с сожалением посмотрел на потолок. Стоит ли будить девушек в такую рань, и решил, что не стоит. Если сам не сможет вырваться, то пошлет парочку гвардейцев с запиской. Отлично, так и сделаем. А тут еще подработающие в интенсивном поиске руки попалось немного подсохшие, но все-таки очаровательно пахнущее кольцо колбасы. И не беда, что вместо нормального свежего хлеба осталась лишь половина старой чудом не окаменевшей буханки. Молодые зубы, словно мельничные жернова, могли перемолоть и не такую непритязательную пищу. И молодой колдун чуть ли не бегом бросился ко входу в подземные катакомбы, на ходу доедая найденные деликатесы. Лишь через определенное время Мальвика попыталась вывернуть голову и выплюнуть накопившуюся во рту кровь. Похоже, не только губа разбита, но и щека изнутри, да и зуб ноет что-то слишком долго. Уж не сломан ли? Вязкая и красная слюна потекла по щеке, и это вызвало у девушки чувство годливости. Хотелось немедленно вытереться, но со связанными руками сделать такое было проблематично. А тут еще и голова стала кружиться, и позывы на рвоту несколько раз чуть не вывернули желудок наизнанку. На конвульсии привязанного тела девушки обратил внимание щеголь с усиками, и его лицо исказилось гримасой брезгливости и отвращения. Повернувшись в сторону, он позвал своего напарника. «Слушай, молоденькая курочка без тебя совсем загрустила. Сядь возле нее и хоть немного пошлепай для согрева». Подошедший толстяк сразу оживился. «Пошлепать, это можно. Может, она действительно станет более горячей и страстной?» Он уселся в ногах Мальвики и тоже скривился от ее вида. «Ну и харя, тьфу ты, зачем ты ее так? Сама виновата. А чтобы своим видом не портила нам утеху, вытри ей мордочку ее же шмотками». Но лишь только гнусавый толстяк собрался привстать и последовать данному совету, как грудь Мирты затряслась от кашля и холода, а из горла у нее вырвался хриплый стон. «Наконец-то!» — возликовал усатый, вставая. «Ну что ж, не будем откладывать приятное на потом, а сразу приступим к предварительным ласкам. А когда я смогу?» — противным голосом загнусавил толстяк. «О, тебе, дружище, сегодня повезло. Возможно, обладатель баритона мнил себя великим артистом, но расстегивание ремня и снимание штанов делали сцену просто омерзительной. В длинном списке претендентов на опробование этой сладкой ягодки ты стоишь на втором месте. А ведь недавно полночь лишь прошла, и времени у нас неимоверно много». Пока он провозглашал эту тираду и раздевался, очнувшаяся баронесса расширенными глазами оглядела окружающую обстановку и неимоверно быстро оценила создавшееся положение, то ли благодаря знаниям и опыту, то ли вспомнив конкретно данное помещение цитадели. Как бы там ни было, она не сомневалась и минуты в своих последующих действиях. «Эй ты, хорек!» Начала она постепенно усиливающимся голосом. «Ты к чему готовишься? Ты себе представить не можешь, с кем связываешься. Да ты свой мерзкий отросток сам жрать будешь», изогнувшись назад с поломанным позвоночником. «Мы из когорты королевских дознавателей и здесь совершенно случайно, так что если с нами что-то случится...» Голова ее дернулась от внушительной пощечины. «Вот какая она агрессивная», оскалился щеголь. «И страсти у нее хватит на всех, тварь. Еще раз ко мне прикоснешься», зашипела разозленная баронесса, но оборвала себя на полуслове из-за нахлынувшего на нее бешенства, ибо садист вначале погладил ее по внутренним сторонам бедер, а потом резко засунул ей в промежность указательный палец, приговаривая: «Что же ты, конфетка, не возбуждаешься? Неужели мой сильный и большой воин тебе не нравится?» Мирта поняла, что угрозы на этого общепенца не подействуют, и закричала. Причем так резко и громко, что ее наверняка услышали во всей цитадели. «Стража, именем короля, ко мне!» В следующий момент удар кулака превратил прекрасные и чувственные губки в окровавленные ошметки, а еще через секунду ее челюсти оказались разделенными какой-то тряпкой, крепко связанной на затылке. Кричать уже было нельзя, только мычать от боли, ярости и унижения. Глава 31. Умываясь слезами, Мальвика вначале с двояким чувством наблюдала за происходящим. Хотя пакостного злорадства было меньше, чем ужаса и сочувствия, но это странное ощущение «нет-нет», да и проскакивало, словно кто-то невидимый в душе нашептывал: «Пусть эту зазнайку баронессу проучит, пусть собьют с нее спеси высокомерие, пусть никогда больше не осмелится сманивать чужих парней». Но все подобные мысли улетучились, лишь только Мальвика вспомнила, как Мирта прикрывала ее своим телом в салоне моды. Еще большее раскаяние охватило девушку при воспоминании о событиях возле Леда, когда пронзенные стрелами тела баронессы и ее брата стали первой преградой на пути бандитов, и сразу же в сердце остались лишь жалость и сострадание к своей подруге и ненависть к насильникам, а те после громкого призыва к стражникам немного забеспокоились и приняли меры предосторожности. На девушек набросили какие-то грязные одеяла, а усатый щеголь, встав на колени между лавками, грубо схватил беззащитные жертвы за гортани, сжав крепко пальцами и шепотом угрожая сломать трахею при малейшем писке. Толстяк же устремился к двери, и, как оказалось, не зря. Раздался скрежет, и в двери открылось большое зарешеченное оконце, через которое хорошо был виден заспанный стражник. «Кто тут орет?» «Я», — хамовато отозвался толстяк, — «и требую, чтобы меня немедленно выпустили. Я ни в чем не виновен. Утром с тобой разберутся, и прекращай шуметь», — рыкнул на него стражник, замахиваясь тупым концом короткого копья. «Еще раз побеспокоишь, все зубы выбью. Нам разрешили особо с вами не церемониться». «Хорошо, хорошо», — с натуральным испугом прогнусавил толстяк, отшатываясь от двери. «Тогда я подожду до утра, вот и жди себе без лишнего шума». Окошечко с лязгом захлопнулось. Но насильник довольно долгое время не убирал руки с гортани девушек, и только когда подслушивающий у двери толстяк вернулся к нему и с уверенностью показал большой палец, щеголь дал пленницам свободно вздохнуть, и привстал, снимая с себя рубашку. «Хочу прочувствовать каждый кусочек ее роскошного тела», — пояснил он толстяку. Тот понимающе улыбнулся и прогнусавил. «Ради такого спектакля можно стать в очереди вторым. Развлекайся, а я, если что, прикрою ротик этой серой мышке». И уселся опять в ногах у Мальвики, доводя этим сиротку до содрогания. А она в бессилии смотрела на свою старшую подругу, заметив, что та уже сдалась и смирилась с поражением. Ведь не получится помочь даже криком, насильники не остановятся и перед убийством. А как же тогда их остановить? Во рту опять скопилось много слюны с кровью, и Мальвика склонилась в сторону, чтобы сплюнуть соленую смесь. Но тут же вспомнила, что насильникам вид окровавленной жертвы и самим не очень нравится, поэтому повернулась в другую сторону и просто вытолкала кровавую кашицу изо рта наружу, а потом еще и голову приподняла, запачкав таким образом и подбородок, и только затем скрипучим голосом обратилась к возящемуся на мерте щеголю. «Господин, дайте мне вытереться, я захлебываюсь». Эффект превзошел все ожидания. Лишь только бандит взглянул на Мальвику, его внутренности свернулись клубком, и его тут же стошнило. Баронесса сразу поняла причину такой реакции насильника и с большим трудом из-за мешающей тряпки повторила маневр младшей подруги, хотя ее окровавленное личико и так не блистало особой привлекательностью. Чтобы прокашляться от прущей из него желчи, щеголь встал на четвереньки и даже отполз чуть в сторону. Зато толстяк теперь развеселился вовсю. «Так кому позор, так кто из нас импотент, а как распинался, а как хвастался, ха-ха, но зато и мне весело, настоящий цирк». «Слушай», — перебил его щеголь, усаживаясь на край лавки и держась за живот, «тебя ведь тоже чуть не стошнило, ну, чуть не считается». «Точно, теперь я уверен, нас отравили», — баритон опять зазвучал сильно и уверенно, «или в ту бурду, что давали на ужин, подсыпали какое-то зелье, я слышал, они так делают в тюрьмах, чтобы арестованные не могли познать радость совокупления перед казнью. Вот изверги». «Зелье», — неуверенно протянул толстяк. «Не веришь? Тогда сам попробуй с этим цветочком. Уверен, вряд ли у тебя что получится». «Да, я готов. Сейчас проверим твои нелепые выдумки». И толстяк в своем любимом стиле, с разгона, упал на застонавшую Мирту и стал ворочаться на ней, стараясь в первую очередь удобнее раздвинуть женские ножки. Но секунд через 20 затих, прислушиваясь к своим ощущениям, а потом признался: «На рвоту меня не тянет, но так плохо и мерзко, да и воин мой в полной отключке». «Вот, что я говорил», — восторжествовал щеголь, «ну не могут такие мужики, как мы с тобой, не сделать свое доблестное дело, не могут без особой на то причины, и зелья нам намешали порядочно». Он замер, что-то обдумывая, потом встал и крикнул в сторону нар: «Эй, есть желающие побаловаться с этой красоткой? Возможно, кто-то не ел похлебку на ужин, и у него есть шансы получить море удовольствия». Но его призывы остались без ответа. Может, все потенциальные желающие экстремального секса уже поняли, что съеденное зелье их тоже опозорит, а может, никто не желал связываться с такими сволочными насильниками. Ведь убитый старик так и лежал до сих пор под лавкой немым напоминанием об опасности. Скорее всего, им тоже не здоровится, с некоторой неуверенностью хмыкнул обладатель баритона. на что его подельник спросил: «Так что нам теперь делать? Вся ночь впереди. Оденемся и подождем. Вдруг действие зелья окончится. Вот тогда и погреемся. Будем пробовать по очереди». «Да ладно, пробовать я тоже готов. И вытри им хари». Когда первые лучи светила коснулись неприступных стен цитадели, Кремон поспешно вошел в комнату, где недавно начался допрос виконтессы Латиси. Перед этим он лично составил план обязательных вопросов по делу убийства наследников Матарана и с некоторыми пояснениями раздал всем дознавателям. Теперь же Кремон хотел как можно больше выяснить по поводу таинственного аппарата. Как ни странно, но молодого колдуна до сих пор принимали за одного из руководителей всей операции. И было немного не по себе, когда опытные, заслуженные воины, следователи Эльмитоланы вставали при его появлении и принимались делать доклад. Вот и сейчас его встретили попыткой доложить суть начинающегося допроса. Но молодой колдун поспешно оборвал доклад, извинился и пояснил: «Мне надо 5 минут, чтобы задать несколько вопросов сугубо конфиденциального характера. Помните о неразглашении, а потом бегу допрашивать ее мужа». И тут же поинтересовался отношением старой модистки к этому делу. Оказалось, что она ничего не знала о назначении аппарата, лишь будучи верной и любящей женой, дала слово мужу в случае чего уничтожить странное сооружение ценой даже собственной жизни, что у нее почти получилось. Уже вставая, Кремон чисто по инерции задал несколько вопросов дополнительно. «И это вы лично стреляли из многозарядного арбалета?» «Да». «Зачем?» «Чтобы остановить гвардейцев». «С вами находились в тот момент ваши сообщницы?» «Нет». «А кто же они?» «Простые клиентки». «Вы знаете обеих?» «Нет, только одну». «Как ее зовут?»